Глеб Соколов. Вуду. Тьма за зеркалом. Глава 68. Вильям Вильямс читал факсимильное сообщение. Глаза его бежали по шапке письма, обозначавшей, что отправлено оно из офиса Федерального бюро расследований Нового Орлеана, города, который традиционно считается одной из столиц Негритянской Америки. Они сделали свою проверку из Нового Орлеана. Конечно, я понимаю. Но все-таки бросил Вильямс помощнику, пробегая глазами по письму. «Ничего удивительного», – изрек Томас Харди. «Городок, в котором жил отец этого Джона, друга нашего русского мулата, достаточно мал. Все документы по тогдашним делам, скорее всего, перевели в архив Нового Орлеана. Вот они и передали наш запрос туда». Харди заметил. Лицо начальника стало меняться. Причем до такой степени, что Томас на мгновение позабыл про субординацию. «Что? Что там такое?» – встревоженно спросил он, повинуясь мгновенному импульсу. «Видишь ли, здесь написано такое, что если бы наш Иван прочитал это, у него бы сильно переменилось настроение. Боюсь, что...» Раб-шофер вел микроавтобус на предельной скорости. Теперь Лувертюр понимал, почему про этого парня в квартире рабовладельца говорили, что он плохо знает Лондон. На самом деле он, может быть, знал его не так уж и скверно, но у него была очень странная манера вождения. Выбрав по карте маршрут, раб ехал по нему лишь до того момента, когда впереди появлялась прямая и относительно свободная улица. Попав на нее, он разгонялся, как на треке для установки рекордов. Если на середине улицы ему нужно было свернуть, он пропускал поворот ради удовольствия промчаться на предельном газу хотя бы еще квартал. Видимо, парень любил ощущение быстрой езды больше, чем собственную шкуру. За такое поведение на дороге хозяин Мквенге оставлял на ней плеткой с металлическим наконечником болезненные следы. Теперь, увлекшись бешеной гонкой по прямой линии, других он не признавал, раб пропустил нужный поворот. Лувертюру все это очень не нравилось. Сумасшедшая езда отвлекала его от напряженного раздумья. Лувертюр не знал, как поступить. Теперь он вполне мог выскочить из машины и позвонить в полицию. Но что, если это проверка, и рабовладельцы Вуду только и ждут, когда он сделает это? Значит, все нужно провернуть крайне деликатно. Лувертюр начал думать, что бы он сделал, если бы действительно был тем, за кого выдавал себя у рабовладельцев. Он бы выполнил все предписания белой девушки, назвавшейся Аделой. Поехал бы к белому хунгану и потребовал от него протекции в обмен на выполненное поручение. Что бы он сделал, если бы был агентом полиции? Он бы первым делом побежал звонить в полицию. Нет, он бы тоже рассудил, что так его миссия может преждевременно закончиться. Что же делать? Во всех случаях полиция следит за ним. В его прикид вшит специальный радиомаячок. Он просто должен привести их к белому хунгану. Они сами заинтересуются местом, которое он посещал. Скорее всего, маршрут его поездки отслеживается работорговцами. Их люди, возможно, ждут его в гостинице. Да, наверняка так. «Скорей, скорее сверни здесь!» – закричал Лувертюр рабу-водителю. «Смотри, указатель! Вимпл-стрит!» По-прежнему на огромной скорости, дико скрипя об асфальт резиной, инерция толкала машину вперед, грозя опрокинуть, микроавтобус резко повернул. В эту секунду Лувертюр не выдержал и зажмурил глаза. Он понял, все его рассуждения были напрасны. В следующую секунду они разобьются в лепешку, и продолжить расследование будет некому. Большой туристический автобус ехал наперерез. Нет, все-таки рабство исчезло не случайно. Рабский труд очень неэффективен, пронеслось у него в голове. Чертов раб водила. Глава 69. Томас Харди подскочил к своему шефу, изогнулся всем телом и заглянул через плечо. Мелкие буквы факсимильного послания отплясывали перед глазами сумасшедший танец. Вильямс подвинулся так, чтобы подчиненному было удобнее читать. Американский полицейский, отвечая на запрос английских коллег, сообщал: никакого самоубийства диск-джокея, с которого после смерти срезали лицо, никогда не было. Однако некоторые обстоятельства, указанные в запросе, наводят на вывод, что все дело как-то связано с другой историей, произошедшей примерно в тот же период в маленьком городке на юге США, в одном из тех штатов, где в прошлые времена было сильно рабовладение. И теперь, по прошествии стольких лет, существуют огромные расовые проблемы. «Диск-жокей действительно существовал», – пробормотал Вильямс. «И звали его Уолт Кейн. Соответственно, внук его Джон Кейн. Скорее всего», – откликнулся Харди. «Только получается, дедушка отнюдь не был жертвой». «Да, он умер в собственной постели от старости не так много лет назад. Дэдди Джона прожил долгую жизнь. На его здоровье не сказались или почти не сказались так никогда и не доказанные обвинения в убийстве, работорговле, попытках воздействовать на психику аудитории. Многолетнее расследование кончилось ничем». Как недвусмысленно намекал сотрудник американской полиции, многие связывали это с тем, что у бывшего диджея радиостанции KVKK было множество влиятельных союзников, которые всячески тормозили расследование темной и грязной истории. Должно быть, все же, садясь за руль микроавтобуса, молодой негр, которого все звали Самсоном, переставал ощущать себя чьей-то говорящей собственностью. Потому что действия его приводили к потрясающим результатам. По крайней мере, так произошло сейчас. Вылетев на тротуар, микроавтобус избежал столкновения с туристическим двухэтажным кашалотом, чьи пассажиры визжали в ужасе и, как Лувертюр, закрывали глаза. Врежься микрик в туриста, удар был бы сильным. Махина автобуса вполне могла завалиться посреди улицы на бок. Этого не произошло. Но впереди был фонарный столб. Вряд ли он уступит дорогу. Скорее всего, от столкновения с этим прочным и высоким кокни, коренным жителем Лондона, Иван и Самсон превратятся в отбивные. Однако раб и здесь сделал умопомрачительный велёк рулем. Микроавтобус, взбив наружным зеркалом очки у пожилого господина, в точности как в каком-то фильме, виденном мулатом в детстве, проскочил в ворота между столбом и витриной респектабельного магазина. Они выскочили обратно на проезжую часть. «Только этого не хватало», – пронеслось в голове у Лувертюра. «Сейчас нас начнут преследовать толпы полицейских и добропорядочных граждан. Носиться подобным образом по улицам Лондона никому не позволительно. В лучшем случае мне придется бросить Самсона вместе с микроавтобусом. В худшем...» «Вимпл-стрит!» – радостно воскликнул раб и резко, так что ремень безопасности врезался в грудь Лувертюра, нажал на тормоз. Микроавтобус остановился, как вкопанный. И точно, в нескольких десятках метров от микроавтобуса через стекло Иван увидел того господина, лишившегося очков, толпу возле него, полисмена. Все эти люди спешили в их сторону. Недолго думая, Иван дернул за ручку, распахнул дверь и кинулся к дверям магазина. Но тут же у тротуара тормознула какая-то машина. «Держите его! Держите! Вон он кинулся наутек! Это какой-то гангстер, преступник! Только что они едва не подавили людей!» Крики были обращены к прохожим во множестве сновавшим мимо магазина. Тут же несколько человек, две старушки, среди них средних лет джентльмен, ринулись в погоню за мулатом. Настичь его им, разумеется, было не под силу, но погоня вовлекала в себя новых людей. К тому же в магазине находились сотрудники безопасности, а один из них и преградил Лувертюру дорогу. «Он задержит меня в тот момент, когда от белого хунгана меня отделяет пара минут ходьбы», — пронеслось в голове у Ивана. «Ну уж нет. Убегать так убегать», — стремительно решил он. Теперь факс находился в руках Харди. Джозеф Фелпс, сотрудник контрразведки, видимо, был первым, кто предположил, что нити многих загадочных событий ведут именно к диджею, ориентирующейся на подростков радиостанции KVK, Уолту Кейну. Но Фелпс тут же был убит. Странным образом получилось, что расследованием с определенного момента в большей степени стали интересоваться журналисты, чем спецслужбы. Тогда же возникло предположение, что дознание намеренно тормозится некими влиятельными персонами, потомками тех самых рабовладельцев Юга. По этой версии Кейн был никем иным, как магом империи, самой главной фигурой в куклукс-клановском движении, именуемом иначе «невидимой империей». Правда, некоторые понижали его в должности, полагая, что в иерархии он занимает пост всего-навсего ужаса одного из нескольких помощников великого циклопа. Так или иначе, Кейн в силу своей профессии играл в одной из секретных и долговременных операций Куклукс-клана ключевую роль. Но это никак не доказано. Куклукс-клан – секретная операция. Все это домыслы журналистов, скептически произнес Вильямс. Подождите. Вот же прилагается копия статьи. Здесь цитируются куски из докладной записки, которую сделал Джозеф Фелпс своему начальству. Как она попала в руки газетчиков, так и осталась тайной. Может, никакой тайны нет? Они могли просто сфабриковать несуществовавшую в действительности записку. Хотя мне тоже кажется, что журналисты здесь ни при чем. Разумеется, толчок к их расследованию дали именно выводы Джозефа Фелпса. Работорговцы овладели тайнами вуду на левой руке, вуду. В 50-е годы они решили использовать их против населения Соединенных Штатов. Конечная цель – создание мира, где правит зло и восстановлено рабство. Сделать это было решено руками будущих рабов. Видя, что джаз, рок-н-ролл и другие музыкальные течения, уходящие в культуру негритянских низов, стремительно обретают популярность, куклукс-клановцы, пользуясь тем, что ритуалы вуду основаны на элементах той же самой культуры, стали внедрять в популярную музыку колдовские коды, меняющие сознание аудитории. Тем самым достигались две цели. В мир входило зло. Оно ассоциировалось с черными американцами, дискредитируя их. В вправо, влево. Несколько мгновений охранник соревновался в ловкости с вертким мулатом, пытавшимся улизнуть от него. Неожиданно Лувертюр рванулся вперед, прямо на чересчур активного детину, что ему не стоялось возле полок с одеждой прошедшего сезона. Так хорошо смотрелся на фоне реклам, обещающих скидку в 70%. Получив сильный толчок в грудь, которого он совершенно не ожидал, охранник отлетел на несколько метров. Лувертюр ринулся мимо него вперед. Беда была, он не видел выхода. Кругом были полки, висели рекламные объявления. Чтобы разглядеть какую-нибудь маленькую дверь, ведущую на противоположную улицу, нужен был хотя бы десяток секунд. А их у русского не было. Народищу в магазине полно. Слава богу, так быстро никто из покупателей не мог сообразить, что происходит. Не кидался беглецу наперерез. Но куда бежать? Вот спасение. Грузовой лифт стоял с раскрытыми дверями. Лувертюр влетел в него на такой скорости, что со всего маху ударился о стенку. Охранник мчался за ним. Двери закрылись стремительно. А, собственно, почему я решил, что лифт – это спасение? Опять через крышу? А потом спускаться вниз, на балкон и оттуда, на автобус? Кажется, здесь не ходит ни одного маршрута. Успел подумать Лувертюр, пока лифт шел на второй этаж. Выскочив из раскрывшихся дверей, он оказался на складе. Кругом лежали тюки и коробки с одеждой. Сотрудников магазина не было видно. Схватив коробку, Иван бросил ее в закрывавшиеся двери лифта. Тот остался на втором этаже, то и дело безнадежно пытаясь сомкнуть створки. Подбежав к окну, Лувертюр раскрыл его, высунулся наружу. Отлично! К стене магазина была прикреплена большая неоновая реклама. Цепляясь за нее, можно спуститься ниже, а там с безопасной высоты спрыгнуть. Улица была относительно пустынной. Иван обернулся. Где же погоня? Куда подевались сотрудники службы безопасности? Неужели на второй этаж можно было подняться только на грузовом лифте? Глава 70. Серьезной уликой против диджея Кейна стали показания инженера радиостанции KVK, Патрика Норриса, проговорил Харди. Это мы не можем сбрасывать со счетов. Все остальное с большой натяжкой еще как-то можно считать выдумками падких до сенсаций журналистов. Но показания Патрика Норриса были задокументированы специальной следственной комиссией и затем тщательно проверены. «Да, я читал», – пробормотал Вильямс. Под потолком просторной комнаты в свете ламп вился сигаретный дым. Начальник отдела этнической преступности, обычно не куривший, сегодня попросил у своего подчиненного сигарету. Потом еще одну. Вместе они выкурили две пачки. Вильям бросил взгляд на фотокопии газетных статей о том давнем деле. Они были высланы из Америки по факсу в качестве дополнительного материала. Середина прошлого века. Надо же, подумал полицейский. Любопытный инженер Норрис завязал отношения с загадочной посетительницей, как-то перешагнувшей порог KVK. Из его показаний следовало, красотка сообщила ему, что диджей Олд Кейн – ее домашний раб. Позже Норрис встретил эту молодую женщину в одном из баров города. Знакомство с Ди Джавини, так ее звали, превратилось в мучительную связь. Ди Джавини была членом тайного общества, что-то вроде куклукс-клановской невидимой империи. Его адепты практиковали самые мрачные ритуалы вуду, человеческие жертвоприношения и имели рабов. Среди них была распространена игра в карты и кости. Ставкой зачастую, за неимением денег, была свобода. не желавший гасить долг, прощался с жизнью. Белые колдуны изготавливали куклы вуду с его лицом, закапывали ее в грязь, где она тлела. Страх членов невидимой империи перед ритуалами вуду был столь велик, что их жертва действительно начинала чахнуть и умирала. Уолт Кейн был выкуплен из рабства, а вот радиоинженеру Патрику повезло меньше. В конце концов он проиграл свободу в Крэпс, любимую игру невольников с Миссисипи. Это и заставило его в конце концов обратиться в полицию. Когда стражи порядка нагрянули в дом Ди Джавины, там были обнаружены повешенные. Накануне кто-то совершил ритуал страшного жертвоприношения, таинство смерти. Джон Кейн. Теперь я не сомневаюсь, что это внук великого мага империи, сторонника возрождения рабства. Он очень ловко извратил в разговоре с русским Иваном подлинные события, проговорил Харди. Практически все, о чем он рассказывал, было в действительности. Только дед его был вовсе не жертвой, а великим колдуном вуду, куклукс-клановцем, магом невидимой империи, существовавшей и, получается, до сих пор существующей на территории Соединенных Штатов. Мрачно закончил за помощника Вильямс. Похоже, интересы невидимой империи стали простираться на весь мир. Это понятно. Глобализация, задумчиво проговорил Харди. Да, русский мулат, который должен погибнуть в Лондоне от рук куклукс-клановца из США. Пока сотрудники службы безопасности добирались до второго этажа, у Лувертюра родилась лихая и рискованная идея. Подскочив к разбросанным по полу коробкам и тюкам, он вытянул из них, не выбирая темные брюки, какую-то кофту на молнии, длинный кожаный френч. Нашлась среди товаров и солнцезащитные очки с огромными черными стеклами. Так, еще кепочка, пронеслось в голове у Лувертюра. Скинув с себя всю одежду и спрятав ее за коробками, Иван за полминуты преобразился так, что преследователи ни за что не смогли бы узнать его, разве что по ботинкам в стиле фьюжн. Но таких на улицах было полно. Перемахнув через подоконник, Лувертюр спустился вниз. На стороне улицы, где располагался магазин, никого не было. А от прохожих на противоположном тротуаре его загораживал туристический автобус, очень похожий на тот, с которым едва не столкнулись, когда мчались на микрике работорговцев. «Как-то там Самсон», – подумал Лувертюр, жалея раба-шофера, и поспешил к гостинице. Впереди виднелась вывеска. Инструкция Аделы точно вывели его на временное убежище белого хунгана. Позади Лувертюр расслышал крики. Не оборачивался. Не было сомнений. Выскочили из магазина преследователи. Но в новом наряде они не могли узнать его. Пробки не было. Машины быстро проезжали по улице. Возможно, кто-то из водителей, увидев, как он спускается из окна, вызвал полицию. Лувертюр до ее прибытия рассчитывал скрыться в дверях отеля. А там... Через считанные минуты он предстанет перед очи белого хунгана.